Александр Беляев. «Золотая гора». Глава первая. Болезнь, которая не поддается лечению. Голубое небо прозрачно, как хрустальные воды горного озера. Высоко-высоко журавлиной стаей летят легкие перистые облака. Под облаками парит орел, распластав свои огромные крылья. Он делает медленные круги и смотрит вниз. Под ним расстилаются горы с белыми шапками снега, темная зелень лесов, горные озера, похожие на куски разбитого зеркала, белое кружево водопадов, серебряные ленты речек. Но не эта знакомая картина интересует орла. Его зоркие глаза прикованы к большому белому камню, что лежит у реки на мшистом склоне холма. На камне сидит человек, а около него вертится черный, как смоль, живой комочек. Он должно быть очень жирный, этот комочек. Хорошо бы упасть камнем и, схватив черный комочек, отнести в гнездо на вершину горной сосны своим голодным детенышем. Но человек мешает. Зачем он пришел сюда, в это пустынное место? Что ему надо? На эти вопросы человек, сидевший на белом камне, не мог бы ответить. Он откинулся на спину, посмотрел в голубую пустыню неба, увидел орла и, обняв руками черного пуделя, сказал: «Не вертись, Джетти, и не волнуйся, орел не возьмет тебя». «Ты мешаешь мне думать, Джетти». И человек, закрыв глаза, погрузился в свои думы, подставляя загорелое бритое лицо под лучи осеннего, но еще теплого солнца. «Сегодня надо решить. Но сначала нужно разобраться в самом себе, продумать каждый свой шаг, сделанный на пути сюда, к этому белому камню. Как это началось? Москва, номер гостиницы. Датчанин Скоу Кельтсен звонил по телефону и сообщил, что он получил билет в ложу иностранных корреспондентов на балет «Красный мак». Нет, это не главное. Началось это раньше, еще в Нью-Йорке. На Третьей авеню, в небольшой квартирке, которую занимал Клейтон. Он заболел. Да, с этого все и началось. Заболел скукой. Физически он был совершенно здоров. Успешно занимался спортом и был даже чемпионом по легкой атлетике. В жизни ему везло. Сын небогатого фермера, Клейтон рано начал зарабатывать самостоятельно. Ему было 17 лет, когда он из сонного Запада приехал в кипящий котел Нью-Йорка и быстро приспособился к новым условиям жизни. Переменив несколько профессий, он остановился на журналистике. К 25 годам он уже был видным сотрудником газеты «Нью-Йорк Таймс». И тут он начал скучать. Город, знакомые, все ему надоело. Чтобы спастись от непролазной одуряющей скуки, Клейтон начал брать самое рискованное поручение. Он провел на баррикадах две мексиканские революции. Кочевал с африканскими племенами, восставшими против французов. Летал на Южный полюс с экспедицией, разыскивающей Оуэна. Наконец, по совету одного друга, Клейтон отправился специальным корреспондентом в Москву. По мнению друга и самого Клейтона, это предприятие было самое рискованное из всего предпринятого Клейтоном. Поэтому Клейтон и приехал в Москву. Действительность разочаровала его. Он не нашел тех ужасов, о которых говорили ему очевидцы. Клейтон искал экзотики и не находил. В окружающей жизни он многого не понимал и не старался понять. Он прошел американскую газетную школу, которая не приучала проникать в сущность явлений. Глава вторая. Новый Стэнли. Клейтон переодевался в вечерний костюм, чтобы идти в театр, когда позвонил телефон. Завязывая на ходу галстук, Клейтон подошел к телефону и, к своему удивлению, услышал голос Додда, своего приятеля по газете, одного из корреспондентов «Нью-Йорк Таймс». «Вы здесь? Какими судьбами?» – удивился Клейтон. «Да, здесь. Приезжайте немедленно ко мне», – ответил Дот и дал адрес частной квартиры на Арбате. «Но я иду сегодня в театр», – ответил Клейтон. «Красный маг, балет, говорят, нечто изумительное. Может быть, вы пойдете со мной? У нас ложа». «Надеюсь, этот балет не снимут с репертуара», – насмешливо возразил Дот. «Приезжайте немедленно. Есть дело и как раз в вашем вкусе. Сам редактор поручил его вам». Клейтон был хорошо вышколенным работником. Он не стал больше расспрашивать Додда, быстро закончил свой туалет, вызвал по телефону абонированное такси и отправился на Арбат. Додд, маленький человечек с красным лицом, без усы, но с небольшой светлой бородкой, похожей на карикатурное изображение дяди Сэма, усадил Клейтона на диван, предложил сигару и приступил прямо к делу. «Я имею для вас восхитительное предложение. Немедленно ехать на Алтай, разыскивать мистера Микулина». Дот вынул записную книжку и, перелистывая страницы, продолжал. «Микулин Василий Николаевич, русский ученый, работал в лаборатории Академии наук, был избран действительным членом Лондонского королевского общества. Небывалый случай со времени избрания Менделеева. Обычно иностранных ученых, даже с выдающимся именем, избирают только членами-корреспондентами. Можете представить, что за голова должна быть у этого Микулина? Некоторое время работал в Ленинграде, а потом как-то незаметно исчез. О нем перестали говорить и писать, как будто он умер. Но смерть такого человека не прошла бы незамеченной. Зачем Микулин поехал на Алтай? Почему мы, американцы, должны разыскивать его? Откуда Дот знает, что Микулин жив, раздумывал Клейтон. «У Микулина в Англии был друг», — продолжал Дот. «Фамилия его Гибс. Он американец, молодой ученый, приехавший в Англию для усовершенствования. Гибс и Микулин оба физики. Оба работали в одной лаборатории. Наконец, оба изучали строение атома и старались осуществить давнишнюю мечту человечества о превращении элементов. Но Микулин был талантливее Гибса. Надо прямо сказать, позабыв о национальном самолюбии. Микулин гениален, а Гибс только на голову выше рядового научного работника. Микулин далеко ушел вперед и, по мнению Гибса, был совсем близок к решению задачи. Быть может, Микулин тогда уже разрешил эту огромную задачу теоретически. Однажды в минуту откровенности, слушайте внимательно, Микулин сказал Гибсу, что он, Микулин, на родине будет продолжать работу. «Но для того, чтобы скорее окончить мой труд, мне необходимо полное уединение», — сказал Микулин. «Я не могу сосредоточиться, когда в моей лаборатории снуют лаборанты, студенты и даже, как у вас здесь, высокие покровители наук. Я сибиряк, родился в Семипалатинске, недалеко от чудеснейшей русской Швейцарии, Алтая. Я знаю одно местечко, южнее Рахмановских ключей, недалеко от китайской границы. Прекрасный горный климат, полное уединение, тишина, покой. Туда уйду я с одним или двумя помощниками, и пусть мир забудет меня до той поры, пока я переверну мир». Поверьте, Клейтон, что эти слова не пустое бахвальство. Микулин действительно сможет перевернуть мир, если только ему удастся осуществить то, над чем сломало себе шею немало ученых. Представляете вы, что значит превращать один элемент в другой? Это значит, из кирпичей, булыжника и песка вы можете делать чистейшее золото. Из дерева – шелк, из стекла – алмазы, из алмазов – пасту для зубов. Словом, возьмите пару любых предметов и превращайте их один в другой. Такой человек должен быть всемогущим. Но и этого мало. Микулин обещает освободить и использовать внутриатомную энергию. А это изобретение способно перевернуть весь мир. В руках этого человека, большевика, окажется почти сверхъестественное могущество. Он начнет снабжать свое правительство целыми вагонами золота. Чем это кончится? Всеобщая золотая инфляция, полнейшее обесценивание золота, всеобщие кризисы в капиталистических странах, банкротство, рабочее волнение. Бороться с Советской Россией? Но разве можно будет бороться со страною, которая обрушит на голову врага взбесившиеся силы природы? Миллиарды, не лошадиных, а дьявольских сил, сидящих в каждой песчинке. Вы понимаете, что будет? Да, Клейтон понимал. Он чувствовал, как холодеет его сердце. Но мысль не хотела мириться с этой страшной судьбой обреченного мира. «Может быть, не все потеряно, может быть, есть выход. Золото можно заменить другим металлом, — сказал Клейтон, — например, серебром или какими-нибудь редкими металлами. Впрочем, простите, я сказал, не подумав, ведь Микулин может изготовлять любой металл, любое вещество». «Вот именно», — кивнул головой Дот. «Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему мы интересуемся Микулиным». Гибс, возвратившись из Англии как истинный патриот, счел своим долгом сделать доклад одному из членов правительства и нескольким финансистам. Сообщению этому вначале не придавали особого значения. Но когда узнали, что Микулин исчез из Ленинграда, то начали серьезно беспокоиться. На официальные запросы мы получали ответ, что Микулин уехал якобы в научную экспедицию. У нас этому ответу, конечно, не поверили. Пока Микулин работал в Ленинграде на глазах у всех, он не был так страшен. Все его изобретения тотчас становились бы достоянием гласности. Если бы даже удалось ему сделать открытие, им воспользовались бы и другие страны, и силы таким образом уравнялись бы. Но это бегство Микулина наводит на очень серьезные размышления. Клейтон нервно поднялся и зашагал по комнате. «Довольно, мне все понятно. Итак, каковы мои ближайшие задачи? Ехать на Алтай, разыскивать Микулина, постараться проникнуть в его лабораторию, заслужить его доверие и узнать, разрешил ли он задачу получения искусственного золота. Но как же я найду его, имея такой неопределенный адрес? Алтай, южнее Рахмановских ключей у китайской границы. А как Стэнли нашел Ливингстона? У Стэнли был еще более короткий адрес. Африка и больше ничего». Мы не могли узнать более точно, нам все равно не сообщили бы адреса, а расспросы только возбудили бы подозрения. Ведь наши цели не совсем мирные, и потому нам надо соблюдать осторожность. Как видите, я не вызвал вас даже к себе в отель, а выбрал эту частную квартиру вполне надежного человека. Да, наши цели не совсем мирные, поэтому мне труднее оправдать свое появление, если даже я и найду Микулина. С неба, что ли, свалиться? Инсценировать авиационную катастрофу? Наш редактор пойдет на такие расходы? «Можете ломать целую эскадрилью самолетов, если понадобится», — усмехнулся Дот. «За редактором стоят люди, которые откроют неограниченный кредит. Вы лично не останетесь в убытке. Десяток тысяч долларов я вручу вам немедленно. Я буду жить в Кабдо. Постараемся завязать связь через перевал Улан-Даба. Ну а если Микулин нашел средства делать золото и извлекать внутриатомную энергию?» – раздумчиво спросил Клейтон. «Вы сообщите об этом и получите соответствующие инструкции». Глава третья. Где огонь падает с неба. Этот разговор происходил в мае. Как много событий произошло за это время. Клейтон быстро собрался в путь и выехал из Москвы, так и не посмотрев красного мака. Клейтон мчался на поезде, плыл на пароходе, ехал на косматых горных лошаденках и, наконец, шел пешком. Перед ним открылась совершенно новая страна, которая поразила его своей красотой. Высочайшие горы, поросшие пихтами, елями, лиственницами и увенчанные вечными снегами. Бесчисленные водопады, красивые быстрые горные речки с тополями и ивами на берегах, тучные пастбища, многоголосый птичий крик, плескание рыбы в реках, простор и безлюдье. Чем ближе подвигался Клейтон к Рахмановским ключам, тем больше он волновался. Удастся ли ему, как Стэнли, найти своего Ливингстона? И как встретит Микулин незваного гостя? Мысль об инсценировке воздушной катастрофы Клейтон давно оставил. Это было слишком сложное и рискованное предприятие. Почему не избрать прямой путь? Явиться к Микулину в качестве богатого американского туриста, который случайно узнал, что в этих глухих местах живет русский. От кого узнал? Скажем, от проводника. Ведь не может же быть, чтобы Микулин не поддерживал никаких связей с окружающим населением. Должен же кто-нибудь поставлять ему продукты питания. Найти Микулина было не так легко. 10 дней пробродил Клейтон вокруг Рахмановских ключей, горячего и холодного. Встречал много больных, пришедших к ключам за исцелением. Расспрашивал всех, но никто не знал о русском, живущем в горах на юг от Рахмановских ключей. Но Клейтон не падал духом. И в конце концов ему удалось встретить одного старого охотника, который случайно набрел в горах на неизвестный маленький поселок. Кто живет, охотник не знал. «Я ни за что не пойду туда еще раз», — сказал охотник. «Там огонь падает с неба на дом, и дом не горит». Однако деньги, много денег, заставили охотника побороть страх и отправиться в горы вместе с Клейтоном. Путники перевалили через несколько горных кряжей с настоящей луговой альпийской растительностью, спустились в долину и оказались на краю огромного болота. Старый охотник, по каким-то одному ему известным приметам, прыгая с кочки на кочку, пошел по болоту. Клейтон последовал за ним, удивляясь не только его ловкости, но и бесстрашию. Несмотря на весь опыт, предательская трясина могла ежеминутно засосать смельчака. Перевалив еще через одну небольшую горную гряду, старый охотник остановился и сказал: «Дальше не пойду, а золоти не пойду. Тут близко. Теперь ты сам найдешь. Иди все прямо. Мимо большого белого камня пройдешь, поверни направо. Там и увидишь. Назад пойдешь? Если скоро пойдешь, я тебя тут подожду. Назад провожу». Пойдет ли он назад и скоро ли? Этого Клейтон не знал. «Ты подожди меня день и ночь. Если не вернусь, иди. Только вот что. Через перевал Улан-Даба ходил? В Кабдо был? Отлично. Иди в Кабдо, передашь письмо, я сейчас напишу». Клейтон написал Додду о том, что ему, Клейтону, по-видимому, удалось найти место пребывания Микулина. Если все будет хорошо, он придет к болоту в полнолуние, через месяц. Додд может через охотника прислать письмо или явиться сам. «Вот, возьми письмо. Если ты доставишь его, то получишь много денег и подарков. Может быть, с тобою сюда придет один господин. Ты проведи его». Старый охотник взял письмо, положил его под шапку папаху, кивнул головой и уселся на кочку. А Клейтон отправился дальше. Он шел по южному склону горы, который защищен от северных холодных ветров. Был второй час дня. Жара стояла невыносимая. Джетти, черный пудель, неизменный спутник Клейтона во всех его путешествиях, плелся, высунув язык, с которого падала слюна. Ни малейшего ветерка. Даже листья тополя были недвижимы. Клейтон спускался вниз по берегу горной речки. Джетти несколько раз подбегал к реке и локал воду. «Жарко, Джетти, кажется, гроза будет», — сказал Клейтон. И в самом деле, где-то вдали глухо прогремел гром. Горное эхо несколько раз повторило ракочущий звук. Гроза быстро приближалась. Верхушки деревьев зашумели, и первые крупные капли дождя упали на лицо и руки Клейтона. Поправив дорожный мешок за спиной, Клейтон побежал к большой косматой ели, чтобы укрыться от дождя. «Вот так, Джетти, ложись здесь», — устраивался Клейтон под деревом. Собака легла, но сразу же вскочила на ноги и залаяла, поджав свой пушистый, давно не стриженный хвост. Что-то испугало собаку. Сквозь шум дождя и рокотание грома Клейтон услышал топот. Затем с пригорка на поляну вылетел золотистый конь, на котором сидела молодая девушка. На ней была короткая юбка цвета хаки и блуза с открытым воротником. На ногах высокие зашнурованные ботинки. Стриженные под скобку волосы развивались на ветру, лицо покраснело от быстрой езды. Девушка улыбалась и что-то кричала. Она промчалась мимо Клейтона и скрылась внизу за густыми ивами. Секундой позже на поляну выехал молодой человек, блондин, похожий на калмыка, очень весело улыбавшийся. Он подгонял свою лошадь, видимо, желая догнать ускакавшую амазонку. Следом за молодым человеком по пригорку катился какой-то большой бурый шар. Клейтон принял этот шар за большую собаку, но когда шар подкатился, оказалось, что это медвежонок. Вот почему так истерически лаял Джетти. Он почуял зверя. Но медвежонок не обратил на пуделя никакого внимания. Он нагонял наездников. Странно, однако, что наездники, убегавшие от медведя, улыбались так весело. Клейтон быстро снял с плеча винтовку, но не выстрелил. Он подумал, что, может быть, зверь ручной, а всадники убегали не от медведя, а от дождя. «Советская Диана», как мысленно назвал Клейтон всадницу, удивила его. Клейтон никак не ожидал встретить в дебрях Алтая такую красивую женщину. Но кто она И кто этот мужчина? Микулин? Как жалко, что Дот не показал Клейтону карточку Микулина. Гром грохотал уже над самой головой Клейтона. Дождь лил водопадом. Но Клейтон не обращал на это никакого внимания. Он побежал следом за наездниками. Обогнув заросли ивы, он увидел большую поляну, примыкавшую к почти отвесной скале. У скалы стояли три деревянных дома. Над средним возвышались металлические мачты. Радиостанция, как решил Клейтон. Дома были окружены цветниками. Глава четвертая. Бродяга по призванию. Неподалеку стояли два сарая, за которыми виднелось поле ржи. Однако тут целая ферма, подумал Клейтон. Но где же наездники? В эту минуту из двери дома, над которым возвышалась антенна, выбежал молодой человек. Он побежал к мачте антенны, что-то осмотрел и вернулся к дому. Огромная молния, раздирая воздух, с оглушительным треском сорвалась с неба и ударила в острие металлического шеста. «Громоотвод», — подумал Клейтон. Вот что испугало старого охотника. «Черт возьми, это не громоотвод, а молния-привод», — подумал Клейтон в следующую минуту. В самом деле, мачты и провода как будто собирали электрические разряды со всех сторон. Над домом разряды следовали беспрерывно. Сине-лилово-белая полоса молнии соединила небо с землею, и точкой соединения были вершины мачт. Даже здесь, на расстоянии добрых сотни метров от дома, жутко было стоять. Но каково было молодому человеку, который находился под самым потоком молний? Несмотря на громоотводы, молнии разветвлялись. Смертоносные бичи разряжались совсем близко от молодого человека. А он, как ни в чем не бывало, ходил вокруг дома, что-то поправляя и осматривая. Неожиданно взгляд молодого человека остановился на Клейтоне.